Глава 4. Севицкий недаром отчитал Аглаю. Он ожидал видеть помощницу, труженицу, но когда перед ним появилась эта шуршащая кринолинами дама с целой сотней шпилек в волосах, он был вынужден сразу же показать ей, что здесь нужно самопожертвование, а не только сострадание к бедному русскому солдатику. Кстати, этой несчастной фразы, придуманной о русском солдате «квасными патриотами», Александр Борисович не мог переносить. «Какой там к черту солдатик? Здоровенный бугай, каши нажрется, чарку-другую хватит, идет, аж земля трещит, всю казарму провоняет, а его бедным зовут. Это все психопатки бабы придумали». Вскоре госпожа Хвощинская приятно удивила его. Она была трудолюбива, скромна, уже одно ее присутствие как женщины несколько скрашивало тягостную обстановку крепостного госпиталя. В преддверии амбуланса сидел на табурете вечно полупьяный фельдшер Нинюков. В его подчинении находились войсковые цирюльники и костоправы, умевшие вправлять вывихи и накладывать лубки. Сам же фельдшер, пока в госпитале было спокойно, всеми правдами и неправдами искал случая напиться. И Севицкий выпроваживал его из амбуланса в прихожую. Нинюков сидел там в мрачном полумраке перед тетрадью для записи больных и каждого солдата пугал строгим вопросом. «Кво вадис инфекция?» — спрашивал он тут же, переводя божественную латынь на русский язык. «Куда прешь, зараза?» А зараза в гарнизоне уже появилась. Мириады мух, нечистоплотность, общение с животными, запущенные источники, нехватка мыла все-таки сделали свое дело. Появились первые признаки перемежающиеся лихорадки, дизентерии и особой формы сухарного поноса. Трое больных находились уже в коматозном состоянии. По вечерам солдаты стали получать хинную водку, офицеров Севицкий настойчиво пичкал хинином. «Я хочу, — говорил капитан, — чтобы над моим госпиталем можно было написать те 5 слов, которые писали когда-то в древности над дверями античных лечебниц. Именем богов смерти вход воспрещен». Болезни пробрались не только в солдатские казармы, но и в офицерские палатки. В амбулансе Севицкого уже перебывали все офицеры гарнизона, за исключением Карабанова и барона Клюгинау. Последнего доктор и не ждал к себе, зная, что прапорщик редко болеет, и даже лихорадку, нажитую в болотах Колхиды, лечит, как дикий чеченец. Горсть соли распустить в воде и выпить, после чего ходить по горам до полного изнурения. Карабанов, удивляя доктора своей выдержкой, долго крепился и все-таки не дотерпел. Пришел как-то под вечер. «Вы последний в гарнизоне», — заявил ему Севицкий. «Что случилось с вами? Что и со всеми, наверное?» Растерянно поглядывая на Аглаю, бывшую тут же, поручик долго мямлил что-то невразумительное. «Вы меня, конечно, извините», — покраснел он. «Я и сам не рад. Мне это доставляет массу неудобств и огорчений. И однако я не вижу выхода, а, впрочем, я могу прийти в другой раз. Извините, пожалуйста». «Аглая Егоровна», — сказал Севицкий, недослушав, — «дайте поручику микстуры из той бутыли. У него сильный понос». Убежденный холостяк, всю свою жизнь отдавший служение русскому солдату, капитан Севицкий иногда бывал по-солдатски груб с Аглаей, но, погорячившись, сам подходил к женщине, добродушно хлопал ее по руке. «Ну, ладно, голубушка, вы уж, пожалуйста, не дуйтесь на старого живодера». Хвощинская не обижалась. Зачем? Она чувствовала в этом живодере, как он любил себя называть, золотое доброе сердце. Сейчас старший врач хлопотал об устройстве для гарнизона бани. Боязецы последний раз мылись еще в Игдыре. Теперь же ходили потные, грязные, в духоте и пылище. Ординатор Китаевский только разводил руками. «Александр Борисович, — говорил он, — из Тифлиса нам прислали две бочки извести, чтобы посыпать трупы. Но мыла у них не допросишься. Ненюков купил немного у маркетантов. Однако печей во дворце нету. Пару не нагонишь, где взять кадушек?» Выручил старый гренадер Хренов. Расставил около ручья три палатки, сложил внутри каждой по каменке, накалил их до красна, нагнал жару, а парусину палаток велел поливать водой, чтобы пар не выходил наружу. Решили так: солдаты будут в палатках только мыться, а потом пусть бегут окачиваться в ручье. И вот началась потеха. Ручей протекал как раз вдоль главной Боязецкой дороги, бегущей от Диадинского монастыря, а напротив банных палаток раскинулся шумливый майдан. Все было тихо, спокойно. Неверные урусы, да покарает их великий Аллах, зачем-то поставили три белых шатра. И вдруг с гоготом и свистом вылетают из этих шатров и несутся к ручью все в белой пене распаренные казаки. У каждого на груди крест и ничего больше. «И низко!» — орал трехженный. «Змеи-то своего хоть прикрой! Нечто мусульманки тебе не бабы!» На Майдане началась паника. Спешно сворачивались палатки, закрывалась торговля, пинками и палками мужья гнали своих жен по домам, запрещая смотреть в сторону крепости. Боком-боком, тряся животиком, выпуклым от хорошей пищи, протрусил легкой рысцой к ручью сам полковник Пацевич. Побрызгал на себя водичкой, как кот лапой. Денщики-мусульмане ссорились. — Ты отойди от меня, — хвастал один Типаеву. Я сегодня его сиятельство Исмаил хана мыл. А мой сам мылся, — ревниво защищался Типаев, — такой чистый, что и мне мыть у него нечего. Потеха эта закончилась печально. В полдень, когда Хренов загнал в банные палатки последнюю партию эреванской милиции, в Боязец со стороны Зангизура ворвался всадник на забрызганной кровью лошади. «Курды!» — закричал он. «Курды баранту угнали! Братцы, трех солдат порубили!» Всадника сняли с лошади, окружили любопытные. Он потряс головой, перевел дух. «Ну, — сказал, — я, братцы, всего насмотрелся. Сами-то в челмах, с ятаганами, визжат. Один как секнет... Сережки башка долой. Как секнет, им Пантелей, гляжу, сунулся. Еще секанул, и Степан покатился. Никому житья не оставляет. Оказывается, противник из-за соседских гор чутко следил за окрестностями Боязета. Стоило туркам заметить, что баранту охраняет лишь один пикет, как они направили на него конных курдов. Короткая пальба, блеск ятаганов, потом гикнули курды, и послушная трусливая баранта умчалась в горы. 3000 овец, весь запас мяса Боязецкого гарнизона, тряся жирными курдюками, сейчас сам бежал в голодные животы нищей турецкой армии. И полковник Пацевич, прискакав к месту происшествия, не нашел ничего лучше, как начать избиение солдат. Он проходил вдоль строя пикетчиков, которые только что спаслись от смерти, и совал кулаком в солдатские челюсти. Отъявленная брань его эхом отзывалась в ущелье. «Сволочи!» — орал он. «Разве ж вы солдаты? не могли баранту отстоять. Капитан Штоквиц докурил в седле папиросу, медленно подъехал к Пацевичу. — Адам Платоныч, — сказал он с неприязнью, — при всем моем уважении к вам я должен, однако, заметить, что солдаты ни в чем не виноваты. Если бы вы не приказали отвести казаков с Зангезурских высот, то ничего подобного и не произошло бы. А солдату конного курда не догнать, и вы согласитесь со мной, что ответственность за угон баранты ложится только на вас. Капитан Ефрем Иванович Штоквиц, сухарь и карьерист, может быть, впервые за всю свою жизнь, решил откровенно высказать свое мнение, и это подействовало на Пацевича отрезвляюще. Он брезгливо вытер платком руку и повинился солдатам. — Простите, братцы, служба. Я не хотел, сгоряча только. Не серчайте. Вернуться к старому плану обороны крепости, разработанному еще Хвощинским, полковник Пацевич не пожелал, чтобы не признать абсурдность своих начальных распоряжений. Вместо казаков к Зангезурским высотам были выдвинуты 5-я, 6-я и 8-я роты ставропольцев и крымцев под общим командованием того же Хвощинского. В последний момент штабс-капитан Некрасов, с мнением которого Пацевичу трудно было не считаться, решительно настоял на том, чтобы отправить конные разъезды на Ванскую и Дядинскую дороги. Когда все это было сделано, в крепости, несмотря на угон баранты, вздохнули спокойнее. Но уже аукнулось великим мясным постом. Теперь полковник Пацевич спохватился и велел подсчитать запасы провизии в гарнизоне. Оказалось не густо. 126 пудов молотого ячменя, 3 ящика консервов для офицеров, 2 мешка сахару и 13 мешков сухарей. «Да мы же сдохнем с голоду», — растерялся Пацевич, которому сразу захотелось покушать. «Почему до сих пор мне никто ничего не докладывал об этом? Я же ведь не могу за всем уследить». Карабанова вызвали к Штоквицу. «Господин поручик», — сказал Штоквиц, расхаживая по комнате с приблудным котенком на руках, «до сих пор вопросами снабжения крепости, провизии, ведал прапорщик Латышев. Я не знаю, о чем думает этот отменно скромный юноша, но солдатам скоро будет нечего жрать. Мне кажется, что Латышев не умеет вести переговоры с маркетантами, а посему предлагаю вам в ближайшие же 3 дня обеспечить подвоз продовольствия к крепости». «Но я», — мгновенно вспыхнул Карабанов, — «казачий сотник. И черты ли мне в том, какие и когда сухари привезут из Эгдыры? Я за всю свою жизнь не подал руки ни одному интенданту и считаю, что великий Суворов был прав, когда сказал, что любого интенданта, прослужившего 10 лет, можно расстреливать без суда». «Говорите, что вам угодно, — твердо сказал комендант, — и действуйте как угодно, но чтобы цитадель была обеспечена продовольствием». Карабанов, обозленный тем, что его суют в каждую дырку затычкой, направился к Латышеву. «А я к вам», — сказал поручик, сразу усаживаясь. «Про вас вот, прапорщик, все говорят, что вы честный, что вы такой сякой розетки. Хвалят вас? Хвалят. Но по всему, видать, в гарнизоне уже надоело вашу честность каждый день на хлеб мазать. Вот и выбрали меня. Может, я честен и менее вашего, но зато не менее скромен, нежели вы. Ну, открывайте ваши лабазы». Прапорщик спихнул с рук какие-то счета и расписки. Андрей тут же сколол их и, приведя Латышева в непомерный ужас, зашвырнул их под стол. «Это ни к чему», — сказал Карабанов. «Гарнизону нужны сухари, чтобы есть, а не мягкие бумажки, чтобы... Впрочем, пардон. Вы бы мне еще грозбухи тут завели. К Кто главный поставщик в Байзете? Саркис ага Мамуков, пояснил прапорщик. Его всегда можно в это время застать в Духане. Ладно, вот сейчас пойду и раскровеню ему всю морду. Вы хоть скажите, прапорщик, сколько должен весить сухарь? Он должен быть вот такой, Латышев показал ладонь. А сколько он должен весить, не знаю. Послушайте, юноша, произнес Андрей сукаризный, ведь мы с вами офицеры, получаем жалование. Мы не подохнем с голоду. А солдат живет тем, что ему дадут. Какой же вы офицер, если так плохо заботитесь о солдате? Стыдно. Хлопнув дверью, поручик ушел. Карабанов теперь даже был почему-то рад, что ему доверили это дело. И, подходя к Духану, весь внутренне сгорая от страшной злости, он выглядел спокойным и решил быть отменно вежливым. Самое главное на Востоке — вежливость. Можно говорить и делать что угодно, но вежливо. — А кто здесь господин Саркис ага Мамуков? —